Лёша, Юнона и Авось. Лёшка мой первенец, мне дался дорого. Пролежала беременная месяцев 6 в больнице на сохранении. Всё время надо, не надо, начинались схватки. Димка в Индии, я в московской палате. Лежала в отделении, которым заведовала врач, принявшая в своё время меня. Вот ведь как бывает, совершенно случайно попала. Лежала, лежала, вылежала. Родила мальца и назвала, конечно, Лёшей. Так Роба хотел в своё время назвать сына. Но родились дочки, ничего не поделаешь. Вырвавшись на свободу после долгого унылого лежания в больнице, я попривыкала немного к ребёнку, к кормлению, к дому и решила совершить поступок. Бросить сына на целых 3 часа новоиспеченной бабушке и сходить в театр. Мне было все равно, куда идти. Мне хотелось, чтобы была толкучка, народ, музыка, сцена, шепот, буфетные бутерброды и пирожные, ну и спектакль, любой. Папа поколдовал, позвонил, кому надо, и принес билет на Юнону и Авось с Караченцевым в Ленком, аж во второй ряд. Пришла впритык. Страшно было оставлять дома первый раз сына. Зал уже притих в ожидании. Даже пришлось кого-то согнать со своего законного места. Но все удалось. Успелось. Начали. Караченцев, взмокший, шикарно пел. Жил, плавал, любил. Я смотрела, как завороженная. Капли пота и пыль со сцены долетали до меня. Я вроде как тоже становилась частью экипажа и тоже плыла черти куда вместе с Рязановым. Погружение было бы полным, если б сзади не так громко кашляла какая-то тетка. Она кашляла нагло и раскатисто в самых тонких и лиричных местах и мешала, казалось, самому Караченцеву. И ни разу, зараза, не вышла из зала прокашляться. В общем, принесла я домой 2-месячному сыну коклюш. А в 2 месяца коклюшем болеть, знаете ли. Он через день-другой стал задыхаться, синеть, захлебываться и свистеть. И я узнала, что такое апноэ и цианоз. Но диагноза пока не ставили. Увезли по скорой с ОРВИ. В машине у маленького кулечка начался приступ. Тут мама и сказала, лает, как при коклюше. Врач моментально признала, точно, коклюш. Сразу изменили маршрут и поехали в инфекционную. В приемном покое нас встретила разбитная баба в белом халате и одном розовом носке. Носок этот стал определяющим. Я не захотела там оставаться, не захотела и все тут. В боксе, где она принимала, стояла зачем-то огромная ванна, куда громко и гулко капала вода. А на краю ванны висел 2-й розовый носок. «Милочка», — сказала тетка в носке, — «зря вы кочевряжетесь и время тянете. Его в другом месте могут не спасти». «Сколько таких случаев у нас», — сказала она и потянула свои ручонки к моему сверточку. «Давайте-ка его сюда, давайте, а то помрет еще». Я тихо, так и очень твердо сказала тетке, руки убрала и выхватила сына. «Ну ты зря, ох, зря, ну смотри, помрет», — сказала милая докторша, но мы с мамой уже пнули дверь и вышли из этой избушки на курьих ножках. Помчались в другую больницу. Там сразу собрали консилиум. Лёшка больше не дышал, чем дышал. Прописали гормоны, антибиотики, все, что только можно, и отправили в реанимацию. Я долго ждала под дверью. Несколько часов, наверное, как вдруг услышала. «Ну, вы сами мамочке сообщите, ладно? Подготовьте ее». Открылась дверь, и незнакомый врач произнес. «В общем, ребенок достаточно перспективный. То есть с перспективой на жизнь. Слава Богу!» Началось выхаживание. Он худел, не ел, поскольку нос и горло были забиты слизью, откашливаться не умел, мог только задыхаться. Ночами я не спала, мне нельзя было пропустить апноэ. Дыхание останавливалось, он синел и только шарил ручками, пытаясь, видимо, найти воздух. Таких апноэ за ночь могло быть сколько угодно, и каждое могло стать последним. Я просиживала около него круглые сутки. Он в прозрачной кроватке, я рядом на стуле, обложенная подушками для опоры, чтобы не сползать. Когда приходила мама, я проваливалась в сон, как в черную дыру, без сновидений моментально, как будто выключили. Учила маму, что делать, если у Лешки остановится дыхание. Во-первых, будить меня, во-вторых, постараться его растормошить, расшевелить, чтобы мозг переключился на другой раздражитель, в-третьих, если не помогло, брызнуть водой, в-четвертых, звать на помощь, а лучше сразу звать на помощь. Так часто и бывало. Подключали маску, делали искусственное дыхание, возвращали. Долго он тогда болел, очень долго. Случилось и осложнение. Сильно повысилось внутричерепное давление, начались безумные головные боли, вероятно, от того, что было постоянное кислородное голодание. Он все время орал. От боли, от безысходности, от изнеможения. Из командировки вернулся Димка, увидел сына в первый раз. Мы все вообще тогда перестали спать. Димка месяц ходил с ним на руках. А как только клал в кроватку, Лёшка заходился в крики. Нас снова забрали в больницу. И снова никаких прогнозов давать не будем. Подождем, увидим, не обещаем. Лежали, лечились, процедурились, гуляли. Потом нам посоветовали и не гулять вообще. Грянул Чернобыль. Осадки, облако, четвертый энергоблок — графитовые стержни, только и было слышно по телевизору. Полгода Лёши тоже встречали в больнице. Приехали Роба, Димка и мама с Лидкой. Посидели в холле, потютюшкали Лёху, подкормили меня домашним и уехали. Так больше года, почти безвылазно в больнице и провела. Сначала вылеживала, потом выхаживала, выходила. Но спектакль этот в Ленкоме я ненавижу. Ругалки для Алёшки. Наш Алёша дармоед. Он не знает нифига. Сядет на велосипед. Где же правая нога? Алёша счету не научен. Алёша чтением замучен. Ничего не хочет знать. Лишь бы вкусненько пожрать. Как у нашего, у Лёшки вместо мыслей две картошки, вместо счета три котлеты, вместо знаний две конфеты. А с английским языком Леша вовсе не знаком. Любит он язык вареный и мозги куриные. Левый глаз его зеленый, руки очень длинные. Лешка, Лешка, ты какашка, ты сухая промокашка, ты кривляка и зануда. Нелеченная простуда. Ты сопля в носу букашки, у тебя в грязи мордашка. Мысли бегают в мозгах, причитая «Ох и ах! Нам бы вырваться отсюда, нам бы что-нибудь поесть!» Почитал бы ты, зануда, а не то умрем мы здесь. Только Леха их не слышит, не читает и не пишет. Что-то вкусное жует и к компьютеру идет. Он компьютера не знает, ничего не понимает, без разбора кнопки жмет, что-то сладкое жует, а пока он там играет, мысли тихо умирают. Только Леше все равно, тупо он глядит в окно и на улицу идет, что-то кислое жует, там на улице природа, но в любое время года Леша ноет, обормот, что-то горькое жует. «Я хочу еще играть». Я не буду вам писать, и читать я вам не буду. У меня вообще простуда, аллергия на читанье, на письмо и на считанье. Начинается чиханье, и слеза ползет из глаз. Если будет приставанье, я вообще уйду от вас. Вот к воротам он бредет, что-то новое жует. Прожевал, пришел обратно. Что-то как-то неприятно. «Я вам ладно. прочитаю буквы три и посчитаю до пяти или до шести». Так продолжил он свести у семьи своей в кругу, но об этом ни гу-гу. Роберт Рождественский, удостоверение личности, Москва, Эстепона, 2002 год.